Друзья, всем привет! Сегодня мы будем разоблачать разных гадалок, ясновидящих, целительниц, которые поселились в интернете уже достаточно-таки давно и размещают свои объявления о помощи на различных сайтах, которые вы сейчас перед собой видите. Сегодня мы будем звонить предсказательнице Варваре, 43 года ей, и расскажем ей вымышленную ситуацию. Посмотрим, что она нам расскажет со своей стороны. Алло. Алло. Добрый вечер, Варвара. Кто это? Это меня Андрей зовут. Я вот на сайте «Линии судьбы» нашел ваше объявление о том, что вы помощь оказываете. Кто? Ну, вкратце, я как бы со здоровьем, там, в семье у меня все в порядке. Вот в последнее время что-то с бизнесом проблемы. Что за бизнес у вас? Я живу в деревне, занимаюсь подворьем, у меня скот. Так. И что вы хотите? Ну, хотел бы рассказать вам свою ситуацию и узнать, могли бы вы помочь в этом как-то или нет. Коротко, в общем, я начал заниматься разведением куры и яйца. Все у меня хорошо, и потом начал как бы расширяться. Вот козы, молоко, козы завел. И вот что-то такое ощущение, что кто-то меня сглазил, потому что были тут люди, все у меня хорошо двигалось, и потом как-то все замерло даже так, что убытки теперь начались. Послушайте, дальше не рассказывайте ничего, если вы хотите, чтобы я посмотрела, что за у вас ситуация, как можно вам помочь, подобрать какую защиту. Вы болеете? Нет. Не болеете. У вас проблема только какая? С вашим бизнесом, правильно? Ну да, получается, что вот изначально у меня шла прибыль хорошая от коз, молоко, а потом... Что? А сейчас у вас ничего, прибыли нету, правильно? Она не то, что прибыли нету, а как-то она сравнялась с затратами. Получается, что я не в убытке, но как бы говорю, что корма даю даже больше, чем надо, а удоя нету никакого. Хорошо, теперь послушайте. Я посмотрю, вы с какого города? С Воронежа, но я с области, не с самого города. Это поселок Новая Усмань, 30 километров от Воронежа. Теперь послушайте, я могу открыть и посмотреть на вас. Мне надо ваше число, год рождения. Катание стоит диагностика 1000 рублей. Может, 1000 рублей положить или на счет, или на карточку. Вы готовы, чтобы открыть и посмотреть на вас? Да, просто я не понял, вам моя фотография? У меня-то все в порядке с личной жизнью, со здоровьем. Я... жизнь тут не при чем. Я говорю, чтобы посмотреть, что за причина, почему у вас такая вот сейчас на работе происходит ситуация. Угу. Просто вот последний раз вообще произошло, я зашел, а коза мои лапти съела парадные, и вообще, в общем, теперь я в шоке просто. Едят все подряд. Вот. Давайте так, я посмотрю на вас. Угу. Может, вас кто-то сглазил или не везение, ну, скорее всего, понимаете, кто-то, люди недоброжелатели. Давайте так, я сейчас посмотрю, угу. И вам расскажу. А... Вы 1000 рублей как можете положить, на карточку или на телефон? Да, в принципе, наверное, на карточку удобнее будет. У вас Сбербанк? Хорошо. У меня вот только Сбербанк. Да, Сбербанк. Значит, угу. У вас, скажите, у вас WhatsApp или Viber есть? Да нету, вот у меня есть ВКонтакте, ВКонтакте я зарегистрирован и в Одноклассниках. А, ВКонтакте, хорошо, значит, смотрите, я тоже ВКонтакте зарегистрирована. Угу. Варвара Алексеевна. Варвара Алексеевна, вас найти там, да? Да. А там... скиньте, пожалуйста, мне фотографию. А там город, там сейчас, небось, этих Варвара Алексеевна столько выскочит. Ага, 20.06.83 года. Это что, у нас август? Нет, это июнь 06. Нет, мне только надо ваше число, имя, год рождения. А, число и год, месяц не нужен? И месяц. Так я же вам говорю, 20 июня 83-го года. Ага, 20 июня 83-го года. Зовут вас Андрей. Андрей, да. Так, хорошо, я сейчас открою. Посмотрю на вас. Теперь смотрите, этот номер телефона привязан сюда, карточка сбербанковская. Как отправить, сразу мне же перезвоните. Все, хорошо, Можно? давайте, я сейчас отправлю в течение 10 минут и вам перезвоню. Давайте, жду. Только не задерживайтесь, сразу же мне перезвоните. Хорошо, хорошо, Варвара, хорошо, я сейчас перезвоню. Все, давайте. Так, друзья, ну, короче, я вам признаюсь по-честному, что третье объявление я уже обзваниваю, вот такое вот. И все, как бы, требуют 1000 рублей, чтобы посмотреть. Но кто-то просил фотографию, кто-то просил дать страницу ВКонтакте. Но эта барышня вообще держит за лоха меня полного, потому что спросила только имя и год рождения, и все. Ни фамилии, ничего. Как можно прочитать, имея это данные, белую магию, она говорит, будут использовать. Мне любопытно, что она будет дальше чесать про мое сельское хозяйство, поэтому я ей переведу сейчас 1000 рублей на карточку, и уже давайте дальше будем слушать, что она будет рассказывать. Друзья, вот я ввел по ее номеру, вот ее номер, видите, перевести 1000 рублей, но тут выскочила какая-то Елена Федоровна же, поэтому я сейчас ей перезвоню, скажу, что вы вроде Варвара, почему Елена Федоровна? Давайте посмотрим, что она нам скажет. Телефон абонента занят. Оставьте сообщение после сигнала. Блин, не видит, телефон занят. Хрен дозвонишься. Видать, дофига клиентов. Сайт очень популярный, я так понимаю. Алло, это вот Андрей с Воронежа. Скажите, я вот сейчас в Сбербанк онлайн зашел, а там не Варвара, там какая-то Елена Федоровна. Все правильно, это моя помощница, отправляйте. Ага, все, ну я сейчас отправляю уже в течение минут. Вам что, Давайте, перезвонить, как отправлю? как отправите, сразу перезвоните. Хорошо. Друзья, ну отправляю 1000 рублей, смотрите. Вот кнопочка перевести. Жму. Надеюсь, оно будет того стоить. Сообщение об операции пришло. Ну, видимо, все, перевелись. Просто тут Wi-Fi у меня не очень хорошо ловит во второй комнате, поэтому так долго. Так, ну вот, видите, Елена Федоровна Ж, минус 1000 рублей. Перевел я ей 1000 рублей. Давайте сейчас позвоню и скажу, что перевод выполнен, что она там нам расскажет дальше. Алло? Я вам уже получу. Значит, смотрите, я открыла, посмотрела на вас. Теперь скажите, пожалуйста, что за мужчина и женщина за вашей спиной стоят и держат в руках свечу, но свеча горит не за здравное. Почему-то они стоят и вот сильно как бы вот такие разговоры неприятные идут по поводу вас, из вашего прошлого. Кто это? Я не совсем понял, что значит за спиной свечу держит. У меня нет никого за спиной. Это женщина из прошлого, потому что я не говорю, что у вас какие-то отношения. Нет. Вот кто, у вас какие-то ссоры, скандалы были с прошлого? Ну да, были как бы по работе тоже там компаньон у меня был. Потом мы разделились, бизнес свой стал, у него свой. Но это не женщина, это мужчина. Но я же вам говорю, женщина и мужчина, потому что это связано с женщиной и с мужчиной. Не, ну сейчас он уже как бы женился, у него есть вторая половина, тогда не было, тогда только был он один. Значит, смотрите, потому что я вижу, у вас от Господа Бога все нормально, все отлично. Вы очень светлый человек, это раз. Удача вам от Господа Бога дана, это удача. Но почему-то она от вас отвернулась, потому что человек очень сильно завидует и очень сильно, понимаете, злорадствует вам. Потому что я вижу то, что, понимаете, в вашем как бы, доме, в вашем дворе находится негатив очень плохой. То, чтобы у вас все шло не, как бы, не, не к прибыли, а к убыли, чтобы убытки шли у вас очень большие, понимаете? Угу. На сегодняшний день у вас закрыт ваш замок счастья, он у вас закрыт, на вас замок висит. Угу. Понимаете? Да. То, что у вас идут, понимаете, большие убытки. Хотя, понимаете, у вас очень все хорошо, замечательно все должно получаться. Но дальше вот начнется где-то, может, неделя-две, понимаете, очень большие убытки пойдут сейчас у вас, я вижу, я открыла, посмотрела. Но у меня две козы погибло вот на неделе. Потому что у вас, я почему вам говорю, то, что свечи горят не за здраво, а за упокой, потому что, понимаете, будет у вас большие, понимаете, потери, чтобы у вас во дворе именно умирали животные. А как вот это как-то порча на животных наводится? Может, да, снять порчу, да, с животных надо? Обряд наводили на ваш скот. То, что один за другим будут у вас умирать, как бы, ваши животные. Как тут странно, у меня вот с курями все нормально, а вот с козами как-то... Вот начнут и куры, потому что это, понимаете, вам что-то подкинули, подбросили. Порчу навели очень большую на ваше вот это вот хозяйство, на ваш вот это скот. Тут надо поставить защиту. И заказать защиту на трех святых, чтобы убрать, понимаете, отвернуть врагов, те, которые, потому что вы для них очень большой соперник, потому что тут идет конкуренция. Ну да, конкуренция у нас, конечно, сильная, у нас приобретают одни и те же люди наше вот сырье. И у вас, видели, у вас очень большого конкурента, и решили сделать вам, чтобы ваша вот эта вот, как вы называете, ну... ферма у вас или животные. Вот ну, это чтобы просто вас... бизнес, да, такой сельхоз. И чтобы это у вас все погибало. Угу. Ну, так потому вот что... я заметил, вы понимаете, как все началось. Началось вначале, что они как-то козы, вот у них вначале аппетита не было. Потом они как-то вот траву ели там, да, а вот от комбикорма отказывались. А потом как-то они начали есть, прям вот в течение двух дней, они как-то на них как-то напало, я даже не знаю. Они есть стали все подряд, хотя такого в принципе не должно быть, я с этими животными знаком. Они едят комбикорм, они грызут забор, доски во дворе, грибы какие-то там были, свинухи по углам они у меня. Они просто отощали, они уже не знают, что кушать, потому что, понимаете, все, что под руку попадется, они будут есть. Потому что, понимаете, козы, вот именно на них такая вот порча идет, то, что животные не соображают своей как бы, вот, головой, что они едят, понимаете? Угу. То, что на них идет большая порча, на ваше вот это вот, как бы сказать, хозяйство, на ваши вот эти вот животные. Угу. Я понял. Ну и как вообще вот с этим бороться? Это вы можете помочь? Сделать. Послушайте, я вам объясню, Андрей, вы попали ко мне. Во-первых, самые сильнейшие дни. Это при самые святые, при святочные гадания рождественские. Заказываются самые сильнейшие обряды. Угу. Чтобы поставить защиту на вас, на вашу семью, потому что и на вашу семью очень сильно делают так же, потому что вы очень большой конкурент для ваших врагов. Теперь послушайте, надо поставить защиту, отвергнуть врагов, наказать для вас, значит, воск на возраст Иисуса Христа. Я вам объясню, сколько это будет стоить. Есть первый обряд 18 тысяч, есть второй обряд 36 тысяч, есть третий 66. Но в чем разница, я вам подскажу. 18 тысяч, чтобы отвернуть ваших врагов, поставить защиту. 36. Вы ставите защиту на вашу семью, на ваш вот этот бизнес, чтобы именно вы не шли в убытки, понимаете, от ваших врагов. Да. 66 заказываете как бы свечу на возраст Иисуса Христа и поворачиваете вашу святую Троицу к вам. Угу. На ваши деньги я заказываю 330 свечей, 330 полотенцев, и накрываю стол для вашего двойника. Вы можете выбрать из трех обрядов один обряд. Мне что от вас понадобится? Чтобы вы купили три розы красных, три яблока красных, купили пачку фасоли. У вас свеченая вода дома есть? Нету. Вы можете приобрести священную водичку? Ну, у нас храм есть в селе. Почему? Конечно, могу. Вот, значит, надо купить вам, значит, 2 литра взять священной воды. Угу. Купить вам надо 3 свечи церковные. Серебро есть у вас дома? Да, серебро есть, я цепочку серебряную. Отлично. Икона есть у вас Московская Блаженная Матрона? Да, есть. О, хорошо. Теперь смотрите. Это все должны вы приобрести, чтобы у вас все это было. Я скажу, что надо делать. Также для животных. Чтобы очистить все ваше помещение именно там, где у вас животные находятся. У вас же ферма? Ну, у меня подворье, оно как бы не зарегистрировано, ферма, но по размерам как без ферма. Разницы. Без разницы. По размерам как двор ферма. Большой? Что-что? Двор большой? Да, двор у меня 1,5 гектара. Отлично. Значит, смотрите, я скажу, что вам надо сделать. Вам надо, значит, чтобы у вас была мята сухая. Угу. Трава такая, мята. Угу, ну, я понял. Я вам все это сейчас напишу, сейчас скажу, продиктую, как вы все это сделаете. Угу. Теперь скажите, какой вы себе обряд выбираете? Я вот хотел уточнить, а если вот это 66 тысяч максимально, это один обряд или все три в эти 66 это тысяч? Это все три обряда, если вы можете взять все три обряда, чтобы мы поставили. Нет, я вас понял. Я имею в виду, что 66 тысяч, это все три обряда будут стоить, или это они отдельно суммируются? Ну, они все отдельно, есть 18. Я понял. Скажите, пожалуйста, вот я как бы на 100% уверен, кто это мне сделал, все. Если я вот возьму обряд за 66 тысяч для себя, а можно на его подворье сделать, что он мне сейчас сделал? Можно, можно. И сколько это будет стоить? Это будет стоить, понимаете, отдельно. Если вы хотите, чтобы на его сделать, это будет стоить 10 тысяч. Я понял. Значит, 66 тысяч вы по максимуму от моей скотины все снимаете и от семьи, да, и от, да, дома. Да, да. И 10 тысяч вы отдаете все, что он, да, мне наговорил. Да, все ему отдам. И я бы хотел даже побольше. Я хотел бы, чтобы ему попортили технику, съели колеса, давайте, на, да, тракторе. Послушайте, давайте так. Сначала я начну с вами работать, угу, и я это все сделаю. С сегодняшнего дня мне от вас что надо, потому что вы сейчас уже это не купите, но сегодня вам даже вы должны сейчас водичку поставить на окно. Сейчас, но я сейчас не знаю, я сейчас до храма доеду, если батюшка там, просто праздничные дни, я не знаю, до скольких он сегодня. Нет, нет, нет, вам сейчас надо простую воду. А, простую? Да, сейчас возьмите, значит, обычную тарелку или чашку, налейте туда воду, поставьте ее, пожалуйста, на окно. Угу. На окно поставьте ее, и пусть она стоит. Положите туда сейчас серебро. Угу. Вот. В воду или рядом с водой? Да. Сейчас идет луна, новолуние выходит. И поставьте, эта вода должна вот всю ночь там стоять. Я скажу вам завтра, что с ней надо делать. А завтра поедете где-то часам от 10 в церковь. Вы чтобы взяли 3 свечи церковные, воду священную. Угу. Вот. Теперь смотрите, ручку возьмите, записывайте все, что я вам сказала. Ой, и мне, к сожалению, нет. Я просто ушел, чтобы никто не слышал из родных. Хорошо. Наш разговор. Смотрите, я вам не смс-кой сможете выслать? Алло. Вы смс-кой сможете выслать вот сейчас? Да, что? Да, да, все смс-кой я вам сейчас отправлю. Значит, смотрите, Андрей, сейчас я вам все отправлю. Так, какой, значит, вы сможете сегодня сумму эту отправить? Да, да, смогу, да, у меня на карточке есть деньги. Хорошо, отправляйте, значит, 66. Вы готовы, чтобы и на него сделать же так же? На вашего... Я просто вот хотел уточнить, что мне очень важно, чтобы не только с его скотом и подворьем случилось то, что у меня, а чтобы козы попортили его технику. Это, ну, можно, хорошо, сделать? Это, чтобы это там... Можно, может, колеса там рогами... Это будет стоить тогда 10, и еще плюс я добавлю 2 семерки, это получится 17. И они, козы, попортят колеса, там, ну, технику выведут из работоспособности, я, да? Я поняла, это получится 18-10, чтобы у него все, к нему плохое, то, что у вас есть плохой ремонт. И 2 семерки добавляют, это получается, значит, 17-700. Понял, понял. Хорошо. Отправляете вы, значит, не 66, а получается у вас это 70 или 80 получается, правильно? Ну, 66 и 17700, правильно? Я двумя частями отправлю. Давайте, все отправляйте, жду. А вы скажите, вы видели там вообще вот подворье мое у себя, вот по моим данным? Да. Там прям сильная... Очень, земля вся пропитана чернотой, понимаете? Все пропитано, из-за этого бедный скот ваш умирает. А видите, сколько голов у меня? Голов не вижу, но у вас я вижу много курей. Курей? Но, да вы... курями-то я уж 3 года занимаюсь, у меня тут уж 4 сарая а для них. Делать, Андрей. Хорошо. Давайте, значит, сейчас все перевожу, нахуй вас посылаю, и мы с вами расходимся. Хорошо? Не поняла. Да, да, говорю, сейчас перевожу все, что-то со связью. Хорошо, давай. Все, давайте. Друзья, она не поняла, что ее нахуй послали. Ну, фиг с ней, с этой 1000 рублей. Я думаю, что нормально получилось. Вот это она втирает. Это женщина с мужикой с какой-то свечой стоит, жути нагоняют. Ну, реально, люди, которые как бы немножко верят вот в эти силы, и даже, мне кажется, мурашки у них будут бежать вот от такого вот, блин, предсказания, что она там видит. По дате рождения и по имени. Бредятина полнейшая. Друзья, не ведитесь на такое дело. Видели, я листал в начале ролика, сколько таких целителей. Но самое прикольное, что они вот такую ахинею несут, и находятся люди, которые верят в это. Поэтому еще раз повторяюсь, не ведитесь на эту фигню. Цены видели сами, какие, как бы, могут обелеть на 66 000. Плюс 17 еще она возьмет с меня за что-то там. Все, в общем, друзья, надеюсь, понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Алло. Да-да. Извините, Андрей, извините, что я вас беспокою. Кто вы по гороскопу? Год чего вы родились? Потому что сейчас открываю на нумерологию. Нумерологию? А что это такое? Вам ставить. А, я понял. Я, честно говоря, с этими гороскопами не очень знаком. Это мне надо у мамы спросить. Знак какой у вас зодиаки? Кто вы по знаку? Так, секундочку. Вы как, белая магия у вас или какая? Это белая, белая. Это на защиту вам ставится. А вы не знаете, какой знак зодиака к июню месяцу привязан? Да он у всех знаков одинаково вообще-то начинается. Угу. Так, год чего вы родились? В год козла. Год козла. Козла. Козла, козла. Козла. Хорошо, так. Ну, сейчас я тогда, значит, подберу вашу нумерологию. Там свеча уже горит. Все нормально. Где горит свеча? Я зажгла вам свечу, чтобы у вас свеча горела. На вашу сейчас защиту, на ваш вот именно бизнес. Угу. А этой свечой не хотите себе на жопе волоса подпалить? Вы что говорите? Говорю, не хотите ли свечой на жопе волоса себе подпалить? Вызов завершен. Все, короче, диалог окончен. Всем пока.